70 лет. Юровский написал свою записку в 1920 году и вместе с наганом, из которого был застрелен царь, сдал ее в музей революции. До самой смерти в 1938 году ни он, ни его родственники и коллеги не делали тайны из его причастности к убийству царя. Но в 1940 году записка Юровского вместе с историческим наганом исчезает из музея и заменяется воспоминаниями другого убийцы царя. Новый претендент на честь считаться убийцей представил в своих мемуарах дело так, будто Юровский только зачитал приговор, а все остальное сделал он. Если Юровский брал на себя убийство одного царя, то новый мемуарист не мелочился. Я себе самого взял Николая, Александру, дочь Алексея, потому что у меня был маузер, им можно верно работать. И, конечно же, справился с тем, за что взялся, с блеском. Николай умер с одной пули, жене было дано две и другим тоже по нескольку пуль. Кто же был этот герой, 20 лет остававшийся в тени? Оказывается, никто иной, как Петр Ермаков, тот самый, которому была отведена роль перевозчика трупов и могильщика. Юровский доверил ему эти ответственные поручения не случайно. Ведь Ермаков, по его словам, рабочий Верхнеисетского завода, партийный товарищ, бывший каторжанин. Современный исследователь Платонов дает Ермакову иную характеристику, своего рода прототип Федьки-каторжника из «Бесов» Достоевского. И действительно, в 23 года он совершает кровавое убийство с отсечением головы своей жертвы. Затем занимался рэкетом, грабежом транспорта с деньгами, а после 1917 года экспроприациями, карательными акциями, расстрелами. В 1940 году его, начальника крупного уральского концлагеря, срочно доставили в Москву, и здесь, по приказу едва ли не самого Берии, он написал воспоминания, в которых брал на себя главную роль в убийстве царя и его семьи. Интересно, что Ермаков и Юровский не называют никого из тех, кто вместе с ними расстреливал царскую семью. Установил имена некоторых из них следователь Соколов. Их было 12 человек. Юровский, Никулин, Ермаков, Ваганов, Медведев и 7, каких невнятно называл Юровский, латышей. Сам Юровский до 1917 года сделал карьеру боевика и предпринимателя, разбогател, что не мешало ему после революции стать чекистом и заслужить высокую похвалу Ленина, назвавшего его надежнейшим коммунистом. После гражданской войны Юровский работал в Гохране, резинотресте, на заводе «Красный богатырь», в трамвайном депо, Политехническом музее, умер от рака в 1938 году. Его верный подручный Никулин прошел примерно такой же путь, от начальника московского уголовного розыска до руководящих должностей в столичном коммунальном хозяйстве. В Ваганове известно лишь, что он был матросом, дружком Ермакова, хулиганом и бродягой добрым. Что же касается Медведева, он попал в плен к белым, был опознан, допрошен, дал показания об убийстве царя, не забыв, правда, выгородить самого себя. Умер от тифа в тюрьме в 1919 году. О латышах ничего не было известно до 1956 года, когда в немецком журнале «Семь Таг» не появились воспоминания австрийца Майера, впервые огласившего их имена — Андреас Вергази, Ласло Хорват, Виктор Гринфельд, Имре Надь, Эмил Секете, Анзельм Фишер и Сидор Эдельштейн. Судьба этих людей — еще одна загадка, связанная с исчезновением царской семьи. Ни один из них впоследствии никак не обозначился, не оставил воспоминаний. Все они как будто канули в лету. некоторый свет на их участь, возможно, проливает